Глава 8. Во тьме. Лампочки в коридоре вдруг мигнули и зажглись красным светом. Ага, генератор разработали. Ну окей, надо искать лестницу, которая выведет меня из пентхауса обратно на землю. Дверь в квартиру Маккамана оставалась за спиной. Туда я возвращаться не собиралась. Хоть и самый настоящий судный день свершится, а как-нибудь сама разберусь. О, дверь! Единственная дверь в конце коридора. Хоть бы она вела на пожарную лестницу или какую-нибудь другую лестницу. Ну, пожалуйста. Дверь оказалась не заперта. Хороший знак. Только за ней не было лестничной клетки. Не было путей к отступлению. В этом здании они были явно где-то в другом месте. За дверью оказался еще один коридор. Он скоро вывел меня в какое-то огромное пространство, напоминающее концертный зал. Было очень холодно. Откуда-то дул сильный пронизывающий ветер, веяло чем-то горелым. Где-то лаз на крышу? Или это и есть крыша? Лампочки горели слабые, явно нарушавшие технику безопасности. На расстоянии вытянутой руки уже ничего видно не было. На миг захотелось вернуться в понятный, ограниченный стенами и потолком коридор. Здесь, в этом темном, неясном нечто, пространство ощущалось безграничным, масштабным. Кроме запаха дыма, примешивался флёр плесени, сырости, пыли и затхлости. Не кстати вспомнился колодец Маккамана, который он тщательно пытался наполнить вдохновением, чтобы вновь творить шедевры, как сказал Эйзенхауэр. Чёртов слепой агент успел выбраться заранее до того, как у энергетиков Манхэттена прибавилось седых волос. Хотя что ему та темнота, если он живет в похожей? Отвлекшись на размышления, я врезалась во что-то. Тщетно я ловила это руками. Тяжелое и деревянное нечто рухнуло на пол, повалило за собой остальное, а хлама, похоже, вокруг хватало. Сработал закон домино. Все загромыхало, стало падать, волной расходясь во все стороны. А я стояла сама не своя от страха, не зная, что будет лучше, бежать или оставаться на месте. А если что-нибудь сорвется сверху из-за спровоцированной мной лавины? Что-то коснулось моей щиколотки. Шерстяное, пушистое, теплое. Я заорала не своим голосом и побежала. Споткнулась и полетела вперед. Разодрала колени и локти. Выбранный темно-зеленый костюм от Йеннифер падения не пережил. С оглушающим треском юбка разошлась по шву. Впрочем, впечатление на Маккамана мой наряд все равно не произвел, хотя я очень на это рассчитывала. От костюма так и веяло сексом. Кто-то мягкий и, несомненно, живой, виновный в моей панике, пискнул где-то рядом. Заметался по разрушенному хламу, царапая поверхности когтями. Божечки, а если их там много? Целые полчища голодных крыс бродят вокруг меня, а я их даже не вижу в темноте. «Нет, нет, нет, нет, мне явно не сюда. Надо выбираться. Вот только где эта дверь, через которую я попала сюда?» Тусклый красный свет делал все поверхности совершенно неразличимыми. Пока я вертелась, стоя на одном месте, краем глаза я замечала, как что-то сверкало то тут, то там. «Чьи-то глаза? Они следят за мной!» Вне себя от страха я попятилась назад. И заорала еще громче прежнего, когда спиной уткнулась в кого-то высокого и тоже теплого. «Отпустите меня!» «Да успокойтесь, проклятие! Как вы забрели сюда?» — спросил Маккамон. «Уберите фонарь!» — прошептала я, закрывая глаза от яркого луча белого света. Зубы выдавали чечётку из-за страха и холода. Маккамон опустил руку. Фонарь выхватил из тьмы деревяшки и сломанные рамы. «Осторожно!» — выстучила я зубами. «Тут кто-то есть». «Конечно, есть. И вы их напугали?» «Да вы в своем уме. У вас здесь склад какой-то ветоши, и в ней уже завелись крысы. И вы печетесь об их состоянии?» «Когда-то здесь действительно были крысы, но сейчас их нет». «Да вот и есть!» — топнула я ногой. «Одна из них напала на меня». Маккамон нагнулся. Положил фонарь на выступ какой-то деревянной конструкции, что-то подцепил руками и выпрямился. «Да вот же крыса! У вас в руках!» — заверещала я. Зверек в руках Маккамона от моего крика задергался, как удав. Тельце было длинным, мордашка заостренная, а еще свисал длинный пушистый хвост. Я присмирела и пригляделась. «Это не крыса, верно?» — сказала я, немного успокоившись. «Совершенно верно». «Это хорек», — согласился МакКамон. «Они живут здесь как раз для того, чтобы здесь не было ни крыс, ни мышей». «Хорьки едят мышей?» «Да, они же хищники». Хорьку явно надоело висеть, он задергался, и МакКамон взял его в ладони обеих рук. Хорек тут же свернулся клубком и принялся облизывать художнику пальцы. Шубка зверька была светлой, как кофе с молоком. Нос розовый, а круглые глазки-бусинки черными. «Он не кусается», — сказал МакКамон. «Можете погладить. Его зовут Микки». Я аккуратно коснулась шубки зверька кончиками пальцев. Она не напоминала кошачью и была довольно жесткой на ощупь. «В честь Микки Мауса?» МакКамон закатил глаза. «Ну, в честь Микеланджело». «И нет, не черепашки-ниндзя». «Вы уж совсем за дуру меня держите, мистер МакКамон». Тут кто-то закудахтал возле моей ноги, и Микки дернулся. Я подпрыгнула на месте и схватилась за запястье художника. «А это кто?» — прошептала я. «Тоже хорек. Их тут двое. Чтобы им не было скучно». «Хорьки кудахчут?» «Да, они издают очень похожий звук». МакКамон нагнулся и, не выпуская из рук Микки, подцепил второго зверька. Тот был темным, с белой маской вокруг глаз и окраской, напоминавшей енота. «Как же вы назвали этого хорька?» «Лео». «В честь Ди Каприо?» «Вы ведь шутите, Дэнни?» «Ну, конечно, шучу. Это еще проще, чем Микеланджело». Лео мигом вцепился зубами в холку Микки, за что тут же получил по морде задней лапой. МакКамон опустил зверьков на пол. Выгнувшись дугой, зверьки стали скакать вокруг нас. Лапы скользили по полу. Скакали они полубоком и при этом действительно издавали потешные звуки, похожие на кудахтанье. Иногда один хватал другого, и тогда они кубарем катились по полу. «Итак, у вас есть хорьки», — сказала я с улыбкой, глядя на зверьков. Чтобы не потерять их из виду, я взяла фонарь и направила луч света на клубок из светлой и темной шубок. «Надо сказать, это довольно неожиданно, мистер МакКамон». «Услышать, как вы громите мою кладовую тоже?» «Электричество отрубили, если вы не заметили. И я не смогла уехать с вашего чертовски высоко расположенного пентхауса». «Ну, то, что стало темно, я заметил. Сложно рисовать в темноте». «Чему вы улыбаетесь?» «Вы сами сказали, что рисовали. А то заладили. Я творец, я творю». «Ой, смотрите!» Я едва успевала поворачивать луч света за юркими зверьками. Микки только что забрался наверх и дождался, когда снизу пробежит Лео, и обрушился на него. Вы бы видели его лицо. Все еще заливаясь от смеха, я посмотрела на Роберта. «Да, я видел», — тихо отозвался он, не сводя с меня взгляда. От этого темного взгляда в глубине тела снова вспыхнул огонь. Я остро ощутила то, что МакКамон так и стоит полуголый. «Вы разорвали свою одежду, знаете?» — спросил он. «Ах ты черт, вот куда он пялится. Из-за моего падения узкая юбка разошлась до самого бедра, выставив на показ кружевную полосу чулок». «Вот же невезуха!» — выдохнула я, пытаясь свести воедино две половинки разорванной ткани. «Йеннифер меня убьет. Этот костюм — часть реквизита на завтрашних съемках». «И как часто вы носите журнальный реквизит?» «Каждый раз, когда еду к вам», — огрызнулась я. «Мой редактор считает, что у неподготовленных людей глаза могут слезиться из-за того, насколько моя одежда яркая». МакКамон задумчиво кивнул. «Так и думал. Та одежда совершенно вам не подходила. Она была слишком спокойная, что ли?» «Вы смотрели на мою одежду в прошлый раз?» «Да ладно!» — не выдержала я. «По-моему, я и 5 минут не пробыла одетой рядом с вами». «Это не отменяет того, что та одежда вам не подходила». «А это?» Он бегло скользнул взглядом по голому бедру. «Эту тоже лучше снять», — хрипло сказал МакКамон. После его слов воцарилась тишина, а атмосфера накалилась настолько, что у меня аж дух перехватило. Нужно срочно разрядить обстановку. «Тут, пожалуй, слишком холодно для того, чтобы раздеваться». «Ага», — кивнул МакКамон. «Я отсюда вижу, как вам холодно». Я опустила глаза, Вот предатели. Оба соска были такими твердыми, что ими стекло можно было резать. Это не из-за холода. Макамон сглотнул. Вот зачем я сказала это вслух? Разрядила, блин, атмосферу. Простите, сказала я, зажмурившись. Просто давайте по чесноку. Вы как чопорный аристократ викторианской эпохи. А я? Да, проклятие. Я люблю секс. Даже на первом свидании иногда отрываюсь по полной, не говоря уже о втором. Если мужчина мне нравится, а я нравлюсь ему, то мы отправляемся в постель. Точка. Ни один из них не мариновал меня так долго, как вы. Да дело не в вас. Это я уже слышала. Дело в ваших принципах. Только нахрена вам такие принципы? Если я расскажу, вы напишете об этом статью? Солгать или ответить правду? А что приведет меня в его мастерскую быстрее? И если скажу, что я здесь потому, что хочу его до одури, будет ли это ложью? После той провальной статьи меня отстранили. Так что вы правы, я хреновый журналист. Макамон уставился на меня. Мне очень жаль, что вы лишились работы из-за меня. Статья вышла неоднозначно скандальной, верно? Ага. В этот раз даже не пришлось врать. И вы согласились на предложение Эйзенхауэра для того, чтобы заработать? Ну же, позови меня в мастерскую, и повышение у меня в кармане. Ну, почти. А что это значит? Вам не надоело копаться в моей мотивации? Как насчет вашей? Вы для меня закрытая книга, мисс Стоун. Ни одной женщине до этого я не задавал столько вопросов, как вам. Они приходили, подписывали контракт и молча исполняли предписанное. Раздвигали ноги, когда я требовал, кончали, когда мне это было необходимо, и уходили, когда переставали быть нужными. Вы другая. Я обычная нормальная женщина. В том-то и дело. Я слишком давно не имел дела с обычными женщинами. Только контракт, никаких отношений. Я посмотрела на Маккамона в красном полумраке, облизала губы. Вы можете звать меня Дэнни. «Нет», — он покачал головой. «Деловые отношения подразумевают официальное обращение. Никакого понебратства». «Ладно. Так вы принимаете меня на работу?» Он буравил меня взглядом. «Поймет, что я солгала или нет?» «Для начала на испытательный срок, мисс Стоун». Я широко улыбнулась. «Это будет весело». «Не сомневаюсь», — проворчал он. «Следуйте за мной. Я покажу вашу комнату».